«Уж не к ближайшей ли суше вы меня собираетесь доставить?» — подумал Сварог. «В любом случае ясно, что есть не станете, спасибо и на том. Значит, поживем еще». Часть третья. По ту сторону добра и зла. Глава первая. Странники. Касатка неслась, словно торпедный катер. Сварог мало что мог рассмотреть вокруг за белопенными брызгами, хлеставшими в лицо так, словно его поливали из шланга, но все же рассмотрел впереди вереницу высоких парусов. Правда, была в них какая-то непонятная пока то ли странность, то ли неправильность, но все же это были самые натуральные паруса. Паруса — это корабли, корабли — это люди. Не исключено, что именно эта нехитрая логическая цепочка сложилась в мозгу несущейся по морской глади касатки, коли уж она озаботилась спасением Сварога. Касатка заметно сбавила скорость, повернула. Теперь она двигалась параллельно. Нет, не кораблям, плотам. Длинная вереница огромных плотов, на каждом единственная мачта и косой парус, а также несколько плетеных хижин с острыми крышами. По бокам закреплены горизонтальные длинные весла, бездействующие сейчас. Видно, что у невысоких бортов толпятся люди. Сварогу уже доводилось слышать об этой морской достопримечательности, хотя вживую прежде не сталкивался. Зовутся они морскими бродягами. Это здешние цыгане, вечные странники, с незапамятных времен бороздящие океан на своих плотах. Давным-давно шторм привел их в такой ужас, что они дали клятву никогда в жизни не ступать на твердую землю, и, что характерно, клятву эту свято держали их потомки, Бог ведает в каком поколении. Никто не помнил, когда именно они пустились в бесконечное плавание, быть может, не сразу после шторма, но уж, несомненно, вскоре после вьюги. Так и странствовали, причаливая порой по своим надобностям к иным островам или Харуму, но никогда не ступая на землю. Было их, согласно приблизительным подсчетам 8-го департамента, 1005. Никакого подданства у них, понятное дело, не имелось. На них с тех же самых незапамятных времен попросту махнули рукой как таларские, так и небесные власти. Поскольку, по большому счету, от морских бродяг не было ни вреда, ни пользы. Давным-давно иные оптимистично настроенные короли пытались посадить их на сушу, но ничего из этого не вышло. Предпочитали покончить с собой, но на тверди не жить. Насколько помнил Сварог, эти вечные странники все же не могли выжить, не поддерживая с сушей хотя бы редких контактов. Они регулярно причаливали в нескольких портах, главным образом на островах, вели миновую торговлю, предлагая либо жемчуг, либо разнообразные морские редкости вроде кораллов, тюленьих шкур или особо ценимые гурманами рыбы. Временами в тех же портах раздобывали себе невест ради притока свежей крови, самым легальным образом, заранее объявляя о намерениях и платя неплохой колым. Самое интересное, что охотников пристроить таким образом дочек всегда хватало. Среди народа из низших классов, прозябавшего в такой бедности, что это им представлялось наилучшим выходом. Хватало и откровенных авантюристок, испокон веков ходили слухи, что морские бродяги, отличные пловцы и ныряльщики, добыли немало сокровищ с затонувших на доступной им глубине кораблей. По той же причине на них порой нападали и пираты, что было не самым легким предприятием, драться морские странники умели. Правда, и капитан Зо, и Интагар как-то рассказывали Сварогу, что в жизни не слыхивали о счастливчиках, которые завладели бы кладами морских бродяг. Да и реальность кладов вызывало сомнения. Порой эти люди нанимались на купеческие корабли, где их ценили несказанно. Прирожденные мореходы, знавшие о ветрах, течениях, вообще об океане столько, что самые опытные таларские капитаны им и в подметки не годились. Понятно, и на службе бродяги свято придерживались того же извечного жизненного принципа «не ступать на сушу». Одним словом, по всем отзывам, народ безобидный, вовсе не склонный употреблять в пищу случайных путников и вообще причинять им вред. Потерпевшие кораблекрушение иногда находили у них приют и помощь, о чем имелось немало достоверных сведений. Так что Сварог, разглядывая плоты, воспрянул духом. Все вроде бы складывалось неплохо. Придется срочно выдумать правдоподобную легенду, что будет не самым трудным делом. Так как морские бродяги мало осведомлены о жизни на суше и легко проглотят любую неуклюжую ложь, какую обычные мореходы раскусили бы сразу. Касатка шла параллельным курсом, так близко к плоту, что Сварог уже хорошо различал лица людей, таращившихся на него с вполне понятным жадным любопытством. Самые обыкновенные лица, не отмеченные ни уродствами, ни какими-либо пороками. Пожилые и молодые, мужчины и женщины, иные девушки весьма ничего. Одеты, правда, непривычно, рубахи, штаны и платья из какого-то непонятного материала. И у мужчин, и у женщин на шее ожерелье из ракушек и непонятно чьих зубов. Некоторые мужчины держат наготове внушительные луки. Стрелы, по той же достоверной информации, частенько бывают смочены рыбьим ядом, так что порой опаснее пуль.